Глава 20. «Как ты думаешь, этого мужичка тут кто-то специально посадил? Или он все-таки по своей инициативе?» — спросил Пашка, когда мы отъехали немного от поселка. «Трудно сказать. Он может быть обижен, раз его не позвали на пир, и поэтому мстит. Но может быть и так, что все это маскарадный костюм наблюдателя». В этот момент зазвонил телефон. Взглянув на дисплей, я немного удивилась, хотя чему удивляться-то? С моей работой и моей жизнью нужно давно прекратить это дело. Звонил Иван Захарович Сухоруков. Иван Захарович — личность в нашем городе известная, да и не только в городе. В наше время в нашей стране трудно работать, не имея покровителя, по крайней мере, в тех сферах, в которых тружусь я. И моим покровителем является именно Сухоруков, старый вор в законе, который хочет память из себя на века оставить. Денег он заработал на много поколений вперед, хотя, несмотря на солидный возраст, никогда не был женат. И детей у него нет, но женщин любит, и только женщин. Все в жизни перепробовал, включая не одну пятилетку в строгой изоляции. Добился всего, чего хотел, и о чем в молодые годы даже помыслить не мог. У него несколько официальных предприятий, а сам представляется банкиром. Банк на самом деле есть. И вообще много чего есть. Но Ивану Захаровичу скучно. Поэтому он регулярно выступает с какими-то инициативами, причем самыми необычными. И я его развлекаю, как он говорит. По его словам, жизнь без меня и моих выходок была бы гораздо скучнее. Поэтому он меня и любит». «Мне повезло. Я не интересую Ивана Захаровича как женщина. Вот если бы я поправилась килограммов на 50, я невысокого роста, худая, совсем не во вкусе известного мецената. Я не могу сказать, что он относится ко мне как к дочери, которой у него никогда не было. Мне вообще сложно определить его точное отношение ко мне». Но он объявил меня своим пресс-атташе, и я уже который год освещаю его инициативы. Народу они страшно нравятся, и передачи об Иване Захаровиче и его инициативах имеют бешеный рейтинг. Тираж невских новостей растет. Мне Иван Захарович обеспечивает немало фактуры для статей и репортажей. Где бы еще я взяла такой материал? Но... Я точно знаю, о чем говорить нельзя, и знаю, как нужно представить очередную инициативу. И вообще знаю, что нельзя выходить за определенные рамки, иначе... Интересно, что известный меценат придумал на этот раз. «Добрый день, Иван Захарович!» — бодрым голосом сказала я в трубку. Пашка изобразил на лице немой вопрос. Я кивнула. Но звонил не сам Иван Захарович, а мой бывший сожитель Виталя, правая рука Ивана Захаровича. В общем, у меня тесные связи с этим коллективом, или как там их следовало бы называть. Но остановимся на коллективе, а то еще не понравится людям. Тем более у нас теперь русской мафии вроде бы больше нет. 90-е годы закончились... Я сама, работая криминальным репортером, иногда затрудняюсь с определениями того, что теперь есть. Правда, со всей определенностью могу сказать, в 90-е годы были более понятные и более честные правила игры. Хотя и трупов было значительно больше, но чиновников меньше. «Ты где?» Без сантиментов и комплиментов спросил Виталий. Я назвала шоссе, по которому ехала. «Из города...» «Или в город?» «Возвращаюсь в холдинг. Тебе туда обязательно или к нам заедешь?» Виталий постоянно проживал в огромном загородном особняке Ивана Захаровича, хотя оба имели городские квартиры. Возможно, не по одной на брата, точно не знаю. Никогда не спрашивала. Не мое дело. «А есть смысл?» «Ну, давно не виделись. Мы тебя вкусно накормим, как всегда». «Ты же знаешь, какой хлебосольный хозяин, Иван Захарович. А ты, небось, сегодня только какой-нибудь бутерброд съела, если вообще съела. Ты нам расскажешь, где побывала в последнее время». что именно вас интересует из тех мест, которые я посетила в последнее время?» — спросила я вкрадчиво. Я на 100% была уверена, что Виталя звонит по делу. Мы с ним рассчитались. Мы оба поняли, что не можем жить вместе. Наверное, нам следовало с самого начала только просто встречаться. Но время не повернуть назад. Интересно, а хозяин гарема Вася еще ко мне в гости наведается? «Нас интересуют твои связи с иностранцами», — брякнул бывший любовник. «Что?» — откровенно удивилась я и даже руль чуть из рук не выпустила. Пашка удивленно повернул голову. Вероятно, он тоже слышал, что сказал Виталий. «Ты что, хочешь сказать, что не общалась с иностранцами в последнее время?» — усмехнулся Виталий. Я повернулась к Пашке. «Паша, мы с какими-нибудь иностранцами в последнее время общались?» — спросила я у оператора. Пашка удивленно покачал головой. «Иностранцы интересуются не Пашей, а тобой, Юля», — заявил бывший возлюбленный. «Ну так а я-то тут при чем? И вообще, мало ли кто мной интересуется. Если ты уже забыл, то я молодая, симпатичная, известная женщина», — заявила я бывшему любовнику без ложной скромности. Ему вообще все нужно в лоб говорить. Намеки он всегда плохо понимал. «Куда ты опять влезла?» «Да никуда я не влезла. И вообще, что ты на меня орешь?» «Ты сама орешь», — завелся Виталя. Вот так и протекал наш последний период совместной жизни, то есть не только последний. Никто никому не хотел уступать, каждый отстаивал свою точку зрения, у каждого имелось свое мнение, которому не удавалось склонить вторую половину. А владелец гарема Вася, наверное, еще хуже. Но почему на моем жизненном пути не встречаются покладистые мужики, которые совсем согласны? Правда, я тут же бросила взгляд вправо, на любимого оператора. Вот Пашка со мной всегда во всем соглашается, было бы пиво. «Так», — быстро развернулась и поехала к нам, — рявкнул бывший возлюбленный так, что у меня ухо заложило. «Опять неизвестно, какую кашу заварила, а нам расхлебывать». Виталий отключил связь. «Ты знаешь, наверное, лучше поехать», — спокойно сказал Пашка, отхлебывая пиво. «Просто интересно, что у них еще случилось». Я хмыкнула и позвонила Виктории Семеновне. Они большие друзья с Иваном Захаровичем и всячески защищают непутевую дочь, то есть меня. И вообще они люди одного поколения, имеют много общих взглядов, им интересно общаться, что они и делают время от времени. Я попросила Викторию Семеновну позвонить Ивану Захаровичу и выяснить, зачем я так срочно понадобилась этой компании. Мне следовало хоть как-то подготовиться к встрече. Я на самом деле не знала, что думать. Виктория Семеновна расхохоталась, вскоре перезвонила и серьезным тоном сообщила, что моей персоной в последнее время на самом деле интересуются иностранцы. Несколько иностранцев, и все, насколько удалось выяснить, людям Ивана Захаровича незаконопослушные граждане. Интересуются они обо мне как раз в кругах, близких к Ивану Захаровичу. И представители этих кругов, естественно, больше симпатизирующие старому русскому вору в законе и его протеже, то есть мне, с которой они знакомы, по крайней мере, по телевизору, а то и лично, решили донести до сведения помощников Сухорукова о проявленном ко мне интересе. Что за иностранцы? Что они хотели обо мне выяснить? «Юля, тебе все расскажет сам Иван Захарович. Но один из этих иностранцев — американский миллиардер из Техаса». «Это Роберт Нистелрой, что ли?» Тут же вспомнила я про коллекционера, который вроде бы сейчас проживает в Гранд-отеле «Европа». «Юля, ты знакома с американским миллиардером?» «И молчала?» Показно удивилась Виктория Семеновна. «Пока не знакома, но собираюсь познакомиться». «Зачем? Хотя замужем за немецким бароном ты уже была». Можно было бы для коллекции сходить за американского миллиардера. Я знала, что Виктория Семеновна так шутит. Я рассказала, что мне было уже известно про Роберта Нистелроя и на которого работает Алекс Циммерман. «Они что, решили, что ты им поможешь помочь найти у нас что-то из работ Леонардо да Винчи, если они им интересуются?» «А я откуда знаю, что они решили? Ко мне напрямую они не обращались». «И Алекс Циммерман на тебя еще не выходил?» «Нет, он дочерей Аллы Иванихиной окучивал. В результате одна мертва, вторая не желает его видеть, а у Аллы Иванихиной из закрытой и поставленной на сигнализацию квартиры пропали две картины. Но не Леонардо, у нее Леонардо отродясь не бывало». Виктория Семеновна попросила позвонить ей, когда поеду от Ивана Захаровича. Ей тоже было интересно. Встретили нас с Пашкой у Сухорукова как дорогих гостей. Иван Захарович лично вышел в холл и облобызал меня в русских традициях, без малейшего намека на интим. Пашке пожал руку и похлопал по плечу. Виталя поцеловал меня в щечку. «Вначале за стол», — объявил Иван Захарович и лично распахнул передо мной дверь зала, где обычно принимал гостей. Я застыла на пороге. За огромным столом, за которым мне самой неоднократно доводилось спировать, сидел человек, которого я меньше всего ожидала здесь увидеть. Немец Вальтер Кюнцель, которому я сама пыталась дозвониться уже несколько дней. Он-то тут откуда взялся? «Здравствуйте, Юлия!» — расплылся в радостной улыбке немец. «Я очень рад вас видеть». И, похоже, на самом деле был рад, в особенности, если в этот дом его доставили по принуждению, не спрашивая о желании сходить в гости. Иван Захарович тем временем легонько придал мне ускорение своей огромной лапищи, чтобы двигалась к столу. «Как я вижу, вы знакомы», — спросил Сухоруков вкрадчиво. «Представление не требуется». «Мы даже обменялись визитными карточками», — сказала я. «Мы в курсе», — кивнул Виталий, усаживаясь на свое обычное место. «Что здесь делает этот немец? Правда, я не стала сразу же задавать этот вопрос вслух. Сами расскажут. Для этой цели и пригласили». «Но тогда почему Виктория Семеновна говорила про Роберта Нистелроя? Почему Сухоруков ей про него сказал? Или он тоже тут и скоро появится? Так может, подчиненные Ивана Захаровича и Алекса Циммермана заодно прихватили? И не стоило мне Олегу из ФСБ звонить? Алекс Ивану Захаровичу о себе сам все расскажет? Даже то, о чем ФСБ и не подозревает?» Наконец все расселись за столом. Пашке принесли пиво, мне, как обычно, грейпфрутовый сок, остальные пили какое-то французское вино из погребов Ивана Захаровича. За трапезой Иван Захарович обычно дела не решает. Он гостей вначале просто кормит. Беседа шла об искусстве. То есть говорил в основном немец, и надо ему отдать должное, рассказал много интересного. Я поняла, что он хорошо образованный человек, причем это образование получал сам, читая книги и рыская в интернете. Его работа была для него еще и хобби. Вообще это здорово, когда то, на чем ты делаешь деньги, тебе еще и интересно и увлекает, и тебе хочется повышать свой образовательный уровень. Уже за чаем Иван Захарович хитро посмотрел на меня и спросил: «Как ты думаешь, Юленька, где мы нашли нашего гостя Вальтера?» Этого я не могла сказать даже примерно. «Его нашел Виталя», — продолжал Иван Захарович. «Где?» Посмотрела я на бывшего сожителя. Оказалось, что Виталий не так давно ездил по каким-то делам в Приозерск, не спав ночь, поэтому решил, что у него галлюцинации, когда фары джипа высветили выползающего из лесу человека. Правда, Виталий быстро и решил, что это не галлюцинации, поскольку в окрестностях нашего города и вообще в Ленинградской области ничему подобному удивляться не следует. Виталий захотел выяснить, что же случилось с ближним. Зная Виталию, я не думала, что он решил сразу же броситься на помощь ближнему. Виталий явно подумал, что получит от этого ближнего какую-то информацию, которая, не исключено, поможет решить какие-то проблемы или получить прибыль и ему лично, и Ивану Захаровичу. Информация — самый дорогой товар. Виталий остановил джип на пустынном шоссе в предрассветный час, вышел, приблизился к прекратившему продвижение вперед человеку и осветил того фонариком. Во-первых, Виталий был очень удивлен тому, что на открытых частях тела неизвестного ему мужчины не обнаружилось никаких повреждений. В дальнейшем выяснилось, что телесных повреждений не было вообще, как тяжких, так и легких. Виталий поразился еще сильнее, когда мужчина заговорил с ним по-немецки. Выползающий из леса вроде трезвый немец Виталию заинтересовал еще больше. Он его подхватил, загрузил в джип, отвез в особняк Ивана Захаровича и еще вызвал по мобильному врача, который обслуживает Ивана Захаровича и приближенных к нему лиц, и является настоящим специалистом своего дела. В крови у немца обнаружили следы наркоза, которым пользуются ветеринары, но которые не вкалывают людям. В кармане лежала моя визитка. Деньги и документы отсутствовали. Чьи-либо еще визитки тоже отсутствовали. «И что мы должны были подумать, Юленька?» — спросил у меня Иван Захарович. «Вы должны были поговорить с Вальтером». «Как само собой разумеющееся», — сказала я. «Он же говорит по-русски. Неужели вы подумали, что это я вколола предназначенный для животных препарат гостю нашей страны? Или вы ничего не помните, Вальтер?» «Помню, но не все», — заявил Кюнцель. Немец рассказал, что отправился в гости без приглашения к Кале и Николаю Иванихиным с целью приобретения у них картин, но вместо картин получил укол ветеринарного наркоза и был вывезен в лес, где, к счастью, очнулся и выполз на автомобильную трассу, по которой, опять же, на его счастье, проезжал Виталя. «Вы помните, как вас вывозили в лес?» — спросила я. «Это твой первый вопрос, Юленька?» Ивану Захаровичу стало смешно. «Нет», — покачал головой Вальтер Кюнцель, — «но как я еще мог там оказаться, если бы меня не вывезли туда Алла Иванихина с супругом? Укол я помню, я его почувствовал. Очнулся я во овраге». «Ты овраг проверил?» — спросила я у Витали. «Ну а как же?» «Из вещей Вальтера ничего не нашлось?» «Если труп считать вещью Вальтера?» Немец поморщился. «Вы что, не один ходили к Иванихиным?» «Я ходил один, но еще один человек ходил до меня, по моей просьбе». «Мелкий воришка, от услуг которого отказались постоянные напарники», — пояснил Иван Захарович. «По словам старого вора в законе, компания воров состояла из трех человек — двух братьев, Игоря и Степана, и ныне покойного, почившего во овраге или до доставления туда Леонида. Вся компания, можно сказать, имела постоянную работу, или правильнее — постоянного заказчика, известного мне галерейщика Артура Рубеновича Галустьяна». «Ты же с ним знакома, Юленька?» — усмехнулся Иван Захарович. «Ты не могла не выяснить, что представляет собой Артур Рубенович». «Очень галантный и образованный мужчина», — заметила я. «Среди мошенников и проходимцев очень много галантных мужчин с прекрасными манерами», — наставительно сказал Иван Захарович. «А родившиеся в советские времена воры, не все, конечно, часто отличаются хорошей образованностью, по крайней мере, начитаны не в пример современной молодежи». «Об этом я знала. Мне несколько разных людей рассказывали о библиотеках в местах лишения свободы, которые были очень хорошо укомплектованы в советские времена. Там встречались книги, которые иногда нельзя было найти в обычной городской или районной, и даже изъятые из них. О некоторых тюремных и лагерных библиотеках ходили легенды в советские времена. К сожалению, практически во всех книгах отсутствовали страницы, использовались на самокрутки. И люди читали. Это были люди, которых приучили читать с детства, и, попав в тюрьму или на зону, они обнаруживали, что у них есть масса свободного времени, которого не было на свободе. Конечно, не все заполняли его чтением, но немало людей значительно повысили свой образовательный уровень за колючей проволокой. Но сейчас речь была не об этом. Речь шла о Галустьяне и его помощниках. Про Артура Рубеновича мне уже рассказал господин Румянцев, супруг художницы Алисы. Он собирал о нем сведения. То есть эти трое, два брата и покойный Леонид, работали по заданиям Артура Рубеновича, а тот, в свою очередь, работает под заказ, удовлетворяя запросы заказчиков, так? «Так, Юленька», — кивнул Иван Захарович. Немец молчал и улыбался. «И что было дальше?» — спросила я. «Братья поругались с напарником. Вообще, он у них был на подхвате, и он не понимал, почему они, залезая в какие-то квартиры, берут только определенные вещи, но не берут ничего другого, что плохо лежит». Про подобное положение вещей я уже слышала от Васи. Галустьян — человек очень осторожный, и два братца, не раз побывав в местах не столь отдаленных, не имеют желания туда попадать снова. В принципе, они согласны с политикой их постоянного работодателя. Если пропадет одна вещь, хозяева это могут не сразу заметить, могут вообще долго не замечать, а когда заметят, поезд уже ушел или самолет улетел в другую страну. И из-за одной вещи, пусть и дорогой, могут не побежать в полицию, тем более если в квартире все сделано аккуратно. Братья стараются не оставлять следов своего пребывания в квартире, никаких. Вроде была вещица и испарилась. Может, хозяева сами забыли, куда переставили, или родной сынок-балбес тайно продал, чтобы хватило на дозу, или доченька, чтобы купить очередной наряд. «А что этот Леонид?» «Леонид обычно ждал в машине, иногда страховал, если лезли по веревке с помощью альпинистского крюка. В квартиру его брали редко, но тут один из братьев сломал лодыжку. Ну, теперь, конечно, времена изменились, и медицина сделала большой шаг вперед. Теперь с переломанной лодыжкой ходить можно, и машину водить, и плавать на курорте, если есть деньги на соответствующие приспособления. Но очередной заказ поступил на второй день после перелома. Тогда один брат со сломанной опухшей ногой еще не мог пойти на дело. А Леонид мало того, что разбил какую-то вазу, так еще и ковш какой-то старинный прихватил, который никто не заказывал. В результате от его услуг решили отказаться. «Его избили», — вставил Вальтер Кюнцель, — «я же вам говорил». «Да из тебя чуть ли не клещами пришлось информацию вытягивать», — рявкнул Виталий. «Мы его спасли, а он тут рот раскрывать не желал. Мы бы и без тебя выяснили. С тобой просто быстрее и проще». «Вы ходили в гости к Риме Иванихиной, дочери Аллы и Николая?» — прямо спросила я. «Что?» — хором взревели Иван Захарович и Виталий. Немец покраснел. «Ну-ка, ну-ка, что там с дочерью?» Иван Захарович посмотрел на меня. «Вальтер!» — посмотрела я на несчастного немца. «Это было моей ошибкой», — вздохнул немец. «Что именно?» — вкрадчиво спросил Иван Захарович. «Я решил обратиться к дочери Иванихиных, но...» «Она вам отказала?» — спросила я. «Это я не знал, как ей отказать. Она потребовала, чтобы я на ней женился». «Я не могу ни на ком жениться, ни из-за каких картин и коллекций». «Но она сказала, что если я на ней женюсь, то получу всю коллекцию, которую ее прадед вывез из Германии». «Так и только так, но никак иначе. Или женитьба, и коллекции, или ничего. Она ненормальная». «Ты хоть с ней переспал?» — спокойно спросил Виталий у немца, который был на грани истерики. «Она меня изнасиловала!» — потупил глаза Кёнцель. «Два раза?» — уточнила я, — «или больше?» Вальтер опять покраснел. «Так, Вальтер, что ты делал у дочери Иванихиных?» — суровым тоном спросил Иван Захарович и хлопнул ладонью по столу. Вся оставшаяся на нем посуда подпрыгнула. «Я хотел с ней договориться. Я выяснил про отношения в их семье». «У кого?» — тут же спросила я. «У соседей Иванихиных». «Я знаю, что в России можно поговорить с соседями, и вам многое расскажут. У нас в Германии...» «Оставим Германию», — резко перебил Иван Захарович. «Соседи не любят Иванихиных, и генералы не любили. А когда я сказал, что он в свое время ограбил мою семью...» «Вообще-то вы могли нарваться на тех, кто не любит немцев», — заметила я. «Тех, у кого дедушка погиб в войну или...» «Война была давно», — заметил Виталя. «А того поколения народу мало осталось». «А Иванихины сейчас живут рядом. Давай дальше, Вальтер». «Я поехал знакомиться к дочери», — пожал плечами Кюнцель. «Не стоило этого делать. Я не получил картин». «Но получил секс. Много секса», — расхохотался Иван Захарович. «Сколько раз ты к ней ездил?» «Два». «Сэкономил на проститутках», — спокойно заметил Виталий. «Можешь еще раз съездить, чтобы было что вспомнить в Германии». «Юль, как ты считаешь, мне стоит наведаться к этой девушке? Она хоть симпатичная? Ты-то ведь способна оценить любую женщину объективно?» Повернулся Виталя ко мне с подленькой улыбкой. «Мстит? Ну так я ему отвечу. Ты вроде некрофилией никогда не страдал», — заметила я. «Это...» Открыл рот немец. Я сказала, где сейчас находится девушка. Немец моргнул. Но он, по идее, никак не мог ее убить в связи с тем, что на момент убийства, скорее всего, находился во враге или уже у Ивана Захаровича. «Вальтер, что вы сейчас хотите?» — спросила я, глядя на немца. «Мне его было жалко. Попал как кур во щи». «Домой», — сказал немец. Иван Захарович хрюкнул. «У нас не понравилось?» — изобразил на лице удивление Виталя. «Я вам очень благодарен за свое спасение и лечение», — сказал Вальтер Кюнцель. «Но когда я смогу вернуться в квартиру, которую снимаю? Мне же еще нужно документы восстанавливать. Я должен обратиться в консульство». «Я еще не решил, к кому из официальных органов ты будешь вначале обращаться», — заявил Иван Захарович. «Когда решу, органы сами сюда приедут, тебя заберут и отвезут в консульство или депортируют без права въезда в Россию. Но...» «Ты как себя со мной вел, а? Ты как на мои вопросы отвечал? Ты мне сколько врал? Но я же не мог сказать вам всю правду». «Мне мог. Но я же не знал, кто вы. Должен был выяснить, раз занимаешься тем, чем занимаешься. Причем давно должен был выяснить, а не в этот приезд». «Он что, нелегально тут что-то приобретал?» — встряла я. «До этой поездки он вел себя, как должен себя вести законопослушный немец. Но тут его бес попутал». «Не бес, а моя покойная тетушка», — поправил Вальтер Кюнцель, — «я же вам объяснил». «Она вам что, во сне явилась, Вальтер?» — повернулась я к немцу. «Нет». Она завещала Вальтеру все свое имущество и дневники. Вальтер дневников и начитался. Тетушка, кстати, померла в сумасшедшем доме. «Но дневники она вела гораздо раньше», — закричал Вальтер. «И теперь я думаю, что она совсем не была сумасшедшей, она была странноватой, а может и нет. Но она все очень четко описала в дневниках». Вальтер сообщил, что его отец, дед и прадед коллекционировали живопись. Часть коллекции удалось сохранить, спрятав перед приходом советских войск. Но, к сожалению, немцев, советские солдаты умели искать припрятанные сокровища. С другой стороны, отец и дед Вальтера были умными людьми и не клали все яйца в одну корзину. но часть богатств семьи Кюнцелей была вывезена в Россию. «Генералом Иванихиным», — догадалась я. «И его подчиненными», — добавил Иван Захарович. «Иванихин делился с подчиненными, за что его и любили. И кляус на него никто никогда не писал. Люди не хотели иметь другого командира, но это другой вопрос. Мы говорим о том, что генерал Иванихин и его подчиненные вывезли из Германии много добра. Конечно, не они одни, но среди вывезенного Иванихиным или его подчиненными оказалось то, что принадлежало семье известного нам Вальтера». Кюнцель кивнул. «Об этом говорится в дневниках вашей тетушки?» — посмотрела я на немца. «Там перечисляется, что пропало», — кивнул Вальтер. «А это не может послужить доказательством в суде?» Я обвела взглядом собравшихся за столом. «Если бы я был еврей, то точно послужило бы», — печально произнес Вальтер Кюнцель. «И у меня был бы очень большой шанс вернуть то, что принадлежало моей семье. Правда, я не знаю про случай возвращения украденного из России». «Вы о чем? Вы хотите сказать, что евреям возвращают, а немцам нет?» Вальтер кивнул. «Я восхищаюсь евреями», — искренне сказал Иван Захарович. «Сколько они уже компенсации получили, а теперь возвращают украденное?» «Правильно делают, кстати. Но почему наши-то не вытрясают деньги?» «Из кого?» — спросила я. «Из американцев, как само собой разумеющееся», — сказал Иван Захарович. «Когда они к нам присоединились в борьбе против фашизма?» «Да когда уже все стало ясно. Они на самом первом, самом тяжелом для нас этапе войны. Все выжидали, смотрели, как война в Европе будет разворачиваться». «Американцы что-то выплатили евреям?» Я была искренне поражена. Иван Захарович рассказал про судебные процессы и против американского правительства, и против всемирно известных американских корпораций General Electric, IBM и одного банка, теперь сменившего название. Основание – соучастие в действиях или, наоборот, бездействие во время Второй мировой войны. «Почему бы нашему правительству, нашей стране, не предъявить претензии на тех же основаниях? Тем более прецедент есть. Американское и английское высшее командование не обеспечило уничтожение железных дорог, ведущих к концентрационным лагерям. Бомбили Германию? Бомбили. А тут сплоховали. Платите. IBM калькуляторы поставляла в лагеря смерти. Прямо в концентрационные лагеря? Американская компания? Нет, они просто продавали калькуляторы, а те использовались при управлении концентрационными лагерями. И германский бизнес в военное время использовал рабский труд. Если я правильно помню историю, там трудились не только евреи. Не только, согласился Иван Захарович. Но кто придумал, как бабки срубить? Ты понимаешь, Юленька, почему я всегда обращаюсь к юристам-евреям? Это ж какие головы надо иметь, чтобы все это придумать. У вас вообще-то тоже неплохо голова работает, сделала я комплимент старому русскому вору в законе. Такие схемы, какие в ней выстраивались, мне самой никогда не пришли бы в голову. Я вот сейчас сижу и думаю, с кого бы мне что получить, мечтательно сказал Иван Захарович. Я поинтересовалась, какие немецкие компании выплатили упомянутые компенсации. Оказалось, правительство и деловые круги разделили сумму пополам. Она равнялась 5,2 миллиарда долларов. Эта сумма послужила для урегулирования претензий к Сименсу, BSSF и одному автомобилестроительному концерну. Это произошло в 1999 году, а в 2000 году уже австрийское правительство создало фонд для выплат по подобным искам. Те, кому предъявляются подобные иски, предпочитают лучше заплатить, иначе негативная реклама как минимум. «Юля, полвека прошло, даже больше, а платят!» «А картины-то тут с какого боку? Мы вроде бы с живописи начинали». Я посмотрела на Сухорукова, потом на Вальтера Кюнцеля. «Наш друг Вальтер может привести тебе несколько показательных примеров, чтобы ты поняла, о чем идет речь. Давай, Вальтер, расскажи представителям масс-медиа то, что ты тут нам объяснял». Кюнцель спросил меня, слышала ли я когда-нибудь про галерею в западной части Лондона, именуемую «Уэст Лондон Галлери». Я не слышала. Я вообще в Лондоне не была ни разу. Конечно, про самые известные английские достопримечательности не слышать не могла. Но, насколько я поняла, упомянутая галерея к ним не относится. Да и вообще, многие, по словам Вальтера Кюнцеля, узнали про эту галерею в связи с тем, что там произошло. Один венецианский музей отправил кое-какие свои картины на выставку художественных произведений эпохи Возрождения, которая проходила в Лондонской галерее. В частности, на выставку из Венеции прибыла одна из картин Боттичелли, но обратно не вернулась. Оказалось, что эта картина была украдена нацистами в Париже в 1942 году из дома одной французской еврейской семьи. «И что?» — спросила я. Они представили убедительные доказательства того, что картина принадлежала дедушке, — пожал плечами немец. То есть можно заплатить миллион баксов за картину, потом выяснится, что она была украдена более 60 лет назад, и ее придется вернуть? Немец кивнул. «И бабки ты назад не получишь», — вставил Иван Захарович. «Правда, доказательства должны быть очень веские». Один потомок австрийских евреев, например, представил доказательство покупки картины, на которую претендовал его прадедушкой. Покупка была осуществлена в мае 1931 года у австрийского графа. Посредником выступала одна из галерей Вены, а нацисты конфисковали картину в 1939 году. Понимаете, Юля, мы немцы очень педантичны, как и австрийцы. В наших архивах можно найти все. И потомок владельца картины нашел то, что хотел — подтверждение покупки и подтверждение конфискации. Немцы не просто реквизировали картины и другие предметы искусства. Все фиксировалось. «В отличие от нас», — вставил Иван Захарович. «В том случае в архиве еще нашлась и черно-белая фотография картины. И картину вернули?» Вальтер Кюнцель кивнул. «А после этих случаев количество выставок и просто экспозиций в музеях не сократилось?» — спросила я. «Знаете, Юлия, во всем есть свои положительные и отрицательные стороны», — сказал Вальтер. «Теперь и музеи, и всякого рода дилеры стали работать гораздо тщательнее. Все проверяют историю проходящих через них предметов, именно с той точки зрения, о которой мы только что говорили. Если есть хоть какие-то сомнения, что картина была украдена или реквизирована во время Второй мировой войны, то в Европе за нее точно никто не возьмется». «Что вы хотите?» — спросила я у Кюнцеля, кроме вашего желания попасть домой. «Вернуть то, что генерал Иванихин забрал у вашей семьи?» Кюнцель кивнул. «Я все-таки не понял. Возвращают только евреям?» Впервые подал голос Пашка. «И Вальтер не может себе вернуть коллекцию, потому что он немец». «Евреи до этого додумались», — пояснил Иван Захарович. «И картины реквизировали в богатых еврейских домах, как правило, немцы, а владельцев потом или отправляли в концентрационные лагеря, или сразу расстреливали. Вы что, историю не знаете? То есть те случаи в Европе, про которые рассказал Вальтер, подведены под определенный шаблон, хотя шаблон в данном случае, возможно, и не самое лучшее слово. Нацисты, которые потом проиграли войну, изымали имущество других лиц. Но мы-то вроде были воинами-освободителями. Хотя реквизировали не меньше, и не только у евреев, заметил мой бывший сожитель Виталий. По-моему, наших вообще никогда не интересовала национальность тех, у кого что-то отбирали». «Но подводка к делу получается другая», — заметил Иван Захарович. Однако наш друг Вальтер решил попробовать получить назад то, что принадлежало его семье. Правильно решил. Доказательств, конечно, маловато. «Только дневники тетушки, умершей в сумасшедшем доме», — посмотрела я на Кюнцеля. «Акты купли-продажи, подписанные продавцом и покупателем, но не на все картины». «Описание картин в дневниках есть? Подробные?» «Не всех. Список с названиями и художниками есть. Там все картины. Написан еще моим дедом. Он лежал в одном из дневников». «Вы уверены, что картины прихватил именно Иванихин?» «Или он, или кто-то из его свиты. Те, с кем он вместе вошел в Германию. Но мне уже в России удалось выяснить, что у потомков генерала Иванихина есть большая коллекция живописи». И законопослушный немец Вальтер Кюнцель решил нанять русского вора для фотографирования коллекции. «Юля, ты можешь себе это представить?» — расхохотался Иван Захарович. «Ты можешь себе представить, что подумал ныне покойный русский вор Леня?» Я моргнула и посмотрела на несчастного немца. «Как вы познакомились с Леней?» «Я видел, как его избил напарник. А до этого видел, как они лезли в окно чужой квартиры», — вставил Виталя, — «и не вызвал полицию». «Но вы же понимаете, что мне требовались такие люди», — обиженно посмотрел на него Вальтер. «Мне нужно было как-то их найти, а тут судьба предоставила мне такой шанс». «В общем, наш Вальтер подобрал избитого Леню, привез к себе на съемную квартиру, оказал первую медицинскую помощь, выяснил, кто он, и попросил оказать ему услугу по незаконному проникновению в чужую квартиру». «Чтобы сфотографировать картины. Чтобы мне точно знать, что там есть. Я не просил его ничего воровать». «А Леня-то теперь ничего сказать не может», — подумала я, — «ни подтвердить, ни опровергнуть». «Леня спер две картины?» — спросила я у Ивана Захаровича. «Не знаю». Я посмотрела на Вальтера. «Он не вернулся из квартиры. Я решил, что он меня обманул». «А о том, что он мог договориться с хозяевами, не подумали?» Вальтер удивленно посмотрел на меня. «Нет, Юля, тут ты не права», — сказал Иван Захарович. «Леня должен был бы ограбить квартиру, чтобы потом продать картины тому же Вальтеру или еще кому-то, или еще что-то украсть. Не стал бы он просто все фотографировать, не тот человек. Хотя мог и сфотографировать, и украсть». «В следующий раз я увидел его мертвым во враге», — вставил Вальтер. «Почему вы сами пошли к Иванихиным?» «А что мне оставалось делать?» — удивленно посмотрел на меня Вальтер. «Мне требовалось посмотреть на картины, хотя бы посмотреть. Ленин телефон был выключен. Я решил, что он меня кинул, как говорят у вас в России. Римма Иванихина. Ну, вы уже все знаете про Римму». «Вы застали Иванихиных дома. Они же вроде бы должны были быть на даче». «Я ничего не перепутала?» «Застал. Меня пригласили в квартиру». «Все картины были на месте. Откуда мне знать?» — удивился Вальтер. Я как могла описала места, откуда пропали картины, даже нарисовала примерное их расположение. К сожалению, у нас с Пашкой не было сделано нужной съемки. «Нет, все места на стенах были заняты», — сказал Вальтер после того, как выслушал меня. «Что вы сказали Иванихиным? Что картины украдены у вашей семьи?» «Ну, я же не идиот», — воскликнул Вальтер. «Я представился, вручил свою визитку, сказал, что хотел бы купить несколько картин для дальнейшей перепродажи». «Иванихины не спросили у вас, откуда вы узнали про их коллекцию?» «Спросили. Я сказал, что не разглашаю своих источников. Они между собой стали обсуждать, кто это мог быть. Потом они спросили, интересует ли меня что-то конкретное. Я сказал, что у нас в Германии сейчас хорошо продаются картины с лошадьми. И я бы купил с лошадьми. А вообще готов и другие картины посмотреть и сказать, сколько могу за них заплатить». «Вам показали все картины?» «Все или нет, я не знаю. Но показали помещение, где на всех стенах висят картины. Я увидел картины с лошадьми, рассмотрел и сказал, что хотел бы купить именно их. И что потом? Мужчина куда-то ушел, вскоре вернулся. Я сидел спиной ко входу, мы уже снова были на кухне, а он явно вошел со шприцем, потому что я помню укол. Потом я очнулся во овраге. Я не знаю, сколько времени был без сознания. Часы у меня украли, все украли. Оставили только вашу визитку, Юлия. Я не знаю, почему. Не исключали, что Юля приедет на место обнаружения трупов, если вас вообще обнаружат. «Значит, Иванихины не думали, что вы очнетесь?» — задумчиво произнесла я. «Мы тут проконсультировались по этому вопросу», — вставил Виталя. «Его могли принять за труп под воздействием того наркоза, который вкололи. Его дают, например, коровам. Покойному Лене давали что-то другое? А кто его знает? Мы никаких анализов не делали, и патологоанатомического исследования не было, как ты понимаешь. Он все еще во враге. Но навряд ли у Иванихиных наготове разнообразные препараты». «Но почему? Организмы разные, что тебе объяснять? Да и Иванихины не специалисты, чтобы труп от живого человека, но впавшего в своеобразную кому, отличить». «Что вы думаете делать дальше?» — посмотрела я на Вальтера. «Думаю я», — сказал свое веское слово Иван Захарович. Я вопросительно посмотрела на Сухорукова. «Но я еще не принял окончательного решения. А пока вы с Пашей снимите интервью с Вальтером. Он знает, что можно говорить, а что нельзя. Вальтер, ты все помнишь? Сколько вы сегодня раз с Виталией репетировали?» 4, — сказал Вальтер и посмотрел на меня взглядом больной лошади. «Интересно, что он обо мне думает? И что думали Иванихины, когда везли Леонида и Вальтера во враг? И украли ли у них картины? И в чем на самом деле заключается ценность этих картин с изображением лошадей?» В интервью мне Вальтер обвинил семью Иванихиных, которые покушались на его жизнь, сказал, что сейчас он живет у друзей, оказавших ему всестороннюю помощь, но пока боится, так сказать, выйти в свет. Он очень подробно рассказал про свой визит к Иванихиным. Леню не упоминал, но про картины, украденные Иванихиным у его семьи, сказал. И сказал, что намерен добиваться их возвращения, так как у него имеется список украденного и другие доказательства принадлежности картин именно его семье. Когда Пашка выключил камеру, я посмотрела на Вальтера. «Вы будете нанимать русского адвоката?» — спросила я у немца. «Адвоката я уже нанял», — вставил Иван Захарович. «Старого еврея, к которому обращаюсь много лет. И с Вальтером мы уже обо всем договорились. Правда, Вальтер?» Я не знала, плакать мне или смеяться. Как я догадывалась, часть картин, принадлежавших семье Кюнцелей и в дальнейшем вывезенная генералом Иванихиным в Россию, вскоре займет свои места в особняке Ивана Захаровича или в его городской квартире, или картины будут кому-то подарены в качестве взяток.